с ними, он находился ради одной цели — вреда России. Богатейшим из эмигрантов был князь Радзивилл, живший преимущественно в Прирейнском крае и приезжавший иногда в Париж. С ним посол Станислава Понятовского находился в тайных сношениях. Между тем, на востоке России в 1771 году возник так называемый Яикский бунт. Яикские, ныне уральские казаки, недовольные нововведениями в их внутреннем управлении, восстали открыто, но были усмирены вооруженную силой. Возмущение было подавлено, но недовольство казаков еще более усилилось. Они представляли самую удобную почву для внутренних замешательств, которые могли грозить серьезную опасностью государству. Замешательства не замедлили обнаружиться. Летом 1773 года явился Пугачев. Пугачевский бунт — явление доселе еще не разъясненное вполне и со всех сторон. Дело о пугачевском бунте, которого не показали Пушкину, до сих пор запечатано, и никто еще из исследователей русской истории вполне им не пользовался. Некоторые части дела о Пугачеве по ходатайству графа Перовского были открыты покойному Надеждину, когда он писал свои исследования о скопческой ереси, начальник которой, Кондратий Селиванов, современник Пугачева, также называл себя императором Петром III. Пугачевский бунт был не просто мужицкий бунт. Руководителями его были не донской казак Зимовейской станицы с его пьяными и кровожадными сообщниками. Мы не знаем, насколько в этом деле принимали участие поляки, но не можем и отрицать, чтобы они были совершенно непричастны этому делу. В шайках Пугачева было несколько людей, подвязавшихся до того в Барской конфедерации. Враждебники России и Екатерины, кто бы они ни были, устроив дела самозванца на востоке России, не замедлили поставить и самозванку, которая, по замыслам их, должна была одновременно с Пугачевым явиться среди русских войск, действовавших против турок, и возмутить их против императрицы Екатерины. Это дело бесспорно польское дело. Князю Радзивиллу, или, вернее сказать, его приближенным, ибо у самого пани Каханку едва ли бы достало на то смысла, пришла затеянная мысль выпустить из Западной Европы на Екатерину еще самозваного претендента на русский престол. Но под чьим же именем его выпустить на свет? Под именем Петра III уже явился Пугачев, и кроме его в восточной части России уже прежде того являлось несколько Петров. Императора Ивана Антоновича, незадолго перед тем убитого в Шлиссельбурге, выставить было нельзя, ибо всем было известно, что этот несчастный государь в одиночном с самого младенчества заключении сделался совершенным идиотом, неспособным ни к какой деятельности. При том же истории покушения Мировича и гибели Ивана Антоновича была хорошо всем известна и свежа в памяти. Оставались дети Елизаветы Петровны. Правда, они никогда не были объявлены, но об их существовании знали, хотя и не знали, где они находятся. Таинственность, которую были окружены Таракановы, неизвестность об их участи и местопребывании немало способствовали успеху задумавших выставить на политическую арену нового претендента на престол, занимаемый Екатериной. По известию, сообщаемому Кастерой, князь Карл Радзивилл, палатин Виленской, еще в 1767 году взял на свое попечение дочь Елизаветы Петровны, то есть отыскал где-то девочку, способную разыграть роль самозванки. В самом начале Барской конфедерации Радзивилл удалился за границу. Трудно определить, кто именно была эта девочка. Одни считали ее дочерью султана, другие приписывали ей знатное польское происхождение, третьи полагали, что родители ее неизвестны, но что она должна была в Петербурге выйти замуж за внука принца Георга Галштинского. Впоследствии, когда она была уже привезена в Петропавловскую крепость и фельдмаршалом князем Голицыным производилось о ней следствие, Английский посланник сказал в Москве Екатерине, что она родом из Праги, дочь тамошнего трактора.